Глава 18. Вымерший город. Маврания. Город Лармови. Дора. «Я туда не пойду». Ирвин недовольно посмотрел на меня. Сан вздохнул так тяжело, практически душераздирающе, будто я устроила нечто ужасное, а не просто отказалась идти на развалины сожженного города. «Я не могу тебя здесь оставить», — в очередной раз повторил Ирвин. «И замечательно. Тогда и ты не иди». Улыбнулась, подталкивая к нужному решению. «Все ведь так просто. Я остаюсь, он остается, и мы никуда не идем. Нужно выяснить, что там произошло». «Кому нужно? Мы не жители Лармови, не поданные Маврании. Мы вообще здесь оказались случайно. И если я что-то понимаю в политике и дружбе народов, то туда нам соваться точно нельзя. Могут обвинить ненароком». «Ты преувеличиваешь», — нахмурился Ирвин, но настаивать перестал. Замер, рассматривая город. Дождь прекратился. Туча, преследуя нас через лес, постепенно ослабла, рассеялась и больше не представляла угрозы. Редкие капли еще срывались с темнеющего неба, но уже казались досадным недоразумением и не вызывали того опасения, что раньше. Нам нужно было искать укрытие, и я готова была спать даже в дупле, если таковое найдется. Но мужчины стремились попасть в разрушенный город, и это было выше моего понимания. Солнце успело коснуться горизонта, и решение требовалось принять незамедлительно. Конечно, и Сан, и Ирвин винили в промедлении меня, но страх, который почти пропал после того, как мы вышли на дорогу, вновь появился, и я ничего не могла с собой поделать. «Я могу сходить один», — предложил Сан. «Быстро! А вы?» Он вздохнул. «Найдите, где переночевать». «Я могу поставить завесу. Силы подкопились, справлюсь». «Лучше палатку, но...» Мне достался скептический взгляд. «Не хочу проснуться под звездами». «А почему сразу я?» Пробурчала недовольно. «Помню я, что про иллюзии думать запрещено. В них нужно верить, тогда все сработает». «А справишься?» Отвечать не стала. Развернулась и пошла к лесу, но, сделав всего несколько шагов, замерла. «Сан, а ты уверен, что нам в городе ничего не грозит?» «Нет», — ответил тот. «Но думаю, что жители ушли. Там никого». «Вот и хорошо», — пятясь, жизнерадостно воскликнула я. «Тогда быстренько идем исследовать город». «Что такое?» Ирвин, удивленно смотревший на мои телодвижения, обернулся, выругался и схватил меня за руку. «Лерменские болотники! Откуда они здесь?» «Ого!» Теперь и Сан обернулся, чтобы узреть надвигающееся на нас со стороны леса маленькое противное войско. «Я о болотниках только читала, видела на картинках. И честно надеялась, что никогда вживую их не встречу. Водились эти хищники только в одном месте — в болотах на границе Шерба, Аменсы и Линдарии. Все три королевства пытались извести зубастую нечисть, но, увы, не получалось. Лучшие воины и маги бились среди болот, загоняя их обратно в топь, чтобы жители близлежащих деревень могли спокойно спать. Недолго, всего пару месяцев, но хоть что-то. Где располагались гнезда, так никто и не нашел, поэтому извести полностью лерменских болотников до сих пор и не могли. Мне обо всем этом рассказывал Матис, но история, поведанная за столом в трактире, сильно отличалась от того, что я сейчас видела своими глазами. Там были восторг и восхищение, а здесь страх и ужас. Ведь не было ни укрытия, ни помощи, ни даже простого оружия. Да даже если предположить, что Ирвин и Сан справятся с болотниками, то что в это время делать мне? Залезть на дерево? Так до него еще добежать нужно. Вилли, медленно отступаем. Нам нужно дойти до развилки. Там я запущу осязаемую иллюзию. И мы побежим очень быстро. Поняла? Да. Я посмотрела на мужчину и улыбнулась, надеясь, что улыбка вышла не совсем жалкой. «Ведь все будет хорошо?» «Конечно», — серьезно ответил он. «Я уже 100 раз назвала себя дурой, которая любит приключения, но не умеет выбирать правильные, безопасные и полезные. Так, бежим к воротам. Вилли, видишь вон те шатающиеся черные палки?» Я присмотрелась, но так и не смогла разглядеть, куда указывал Сан. Все-таки в сумерках не так уж и много видно. Это на опушку леса последние лучи упали. Вот я болотников и обнаружила. А ведь могла и не заметить. Поежилась. Кивнула, собираясь с мыслями. Я готова. Я в тебе не сомневался. Шепнул Ирвин, крепко сжимая мою руку. На счет три бежим. 1, 2, 3. Мы сорвались с места, и я впервые бежала так быстро, что не чувствовала, как касаюсь земли. Сердце билось где-то в горле. Дышать приходилось ртом, потому что вдохнуть полной грудью не было возможности. Страх захлестывал, подстегивал двигаться, и только рука Ирвина помогала держаться. Мне казалось, что за нашими спинами раздается дыхание болотных тварей. Но оглянуться боялась, изо всех сил веря в то, что иллюзия Ирвина нам поможет, отвлечет внимание, пока мы добираемся до безопасного места. Хотя есть оно, безопасное место. Городская стена возникла передо мной внезапно. Я просто подняла глаза от дороги и увидела ее. И удивилась. Темный камень был мокрым. То, что издалека казалось сажей и копотью, вблизи казалось потеками воды. И это не было последствием дождя. Ручейки бежали между камней, стремились к земле, но разворачивались у самой травы и возвращались к верху стены, чтобы начать свой путь заново. «Аномалия?» — хрипло спросил Сан. «Необычная», — согласился с ним Ирвин. Дикий многоголосый вой наполнил пространство. Я не удержалась и оглянулась, чтобы увидеть, как с ярким свечением вдалеке исчезает созданная Ирвином иллюзия. Жаль, не успела понять, что именно он изобразил. А вот то, что твари, потерявшие след, обратили на нас внимание, поняла сразу. Пусть мы и были далеко, но это не помешало им тут же броситься в погоню. «На городе есть защита?» «Нет». Ирвин качнул головой. «Придется самим ставить и принимать бой». «Бой?» — пискнула я. Мне не ответили, но Ирвин, не отпуская, потянул в разрушенные ворота. Они выглядели так, словно кто-то выломал их одним могучим движением. Пнул ногой бумажную перегородку, и та разлетелась, не выдержав приложенной силы. Как такое возможно? Я не знала и не хотела знакомиться с тем, кто был на это способен. А вот внутри нас ждали обгоревшие руины. Дождь, что пришел вслед за нами, смог потушить огонь. Но кое-где здания еще дымились, совсем немного, без искр и пламени, хотя тепло, исходящее от дерева, я ощущала. Как и тяжелый запах, из-за которого было трудно дышать. Чем дальше отходили мы от ворот, тем целее были дома. Некоторые выглядели нетронутыми. И я терялась в догадках, что же здесь произошло. «Туда». Сан указал на двухэтажное здание, которое внушало доверие и спокойствие. Узкое, но какое-то монументальное, сложное из квадратных блоков. с деревянной дверью, обитой металлом, и небольшими окнами. Ставни были распахнуты, но закрыть их можно было без труда. И тогда уже ни одно существо не проберется внутрь. «Уверен?» Направляясь к нему, спросил Ирвин. «Да, лучше не найдем. Не успеем». Дверь открыл Сан. И мне стало интересно, как он смог. Ведь я слышала щелчок замка, но ключа у него не увидела. «Магия? Тогда стоит его опасаться. Кто знает, какие секреты припрятаны у служителя Мирса. Но один взгляд назад, и я решила, что это пустяки. Сейчас он мой друг, а его умения лишь приносят пользу». Первый этаж дома был разделен всего на две комнаты, и обошли мы их быстро, закрывая все ставни, которые могли. Ирвин дополнительно ставил на каждое окно щит, надеясь, что тот защитит нас от случайностей. Это он так сказал. А я, прислушиваясь к вою на улице, хотела спросить, не припрятаны ли у них боевые топоры. Просто так было бы надежнее. По помещению разлетелись огненные шарики, иллюзорные светильники. Они давали не так уж и много света, но разгоняли пугающий полумрак, заставляя тени на стенах плясать и изгибаться. Страшно было до ужаса. Но я держалась, напоминая себе, что королевы не могут быть трусихами. Но на всякий случай не теряла Ирвина из виду, особенно после того, как Сан ушел на второй этаж, чтобы проверить, нет ли там неприятных сюрпризов. «Вилли, все будет хорошо». Я сидела на краешке большого дивана и, наверное, выглядела потерянной, раз Ирвин решил подойти ко мне. Он положил руку на плечо и не сильно сжал, улыбаясь ободряюще. Но вместо того, чтобы успокоиться, я вдруг почувствовала волнение. Даже не знаю, с чего вдруг. Но мне захотелось расплакаться, рассказать Ирвину обо всем, спросить, как лучше поступить, словно он мог мне помочь. Да я даже Эду никогда не плакалась. Откуда у меня такое странное желание? «Будет?» Поджала губы, пытаясь держать слезы. «С тобой мы. И это самое безопасное место». Попытался приободрить Ирвин. Сел рядом со мной, собираясь обнять. И в этот момент с лестницы, что вела на второй этаж, буквально скатился Сан. «Так», — протянул он, смотря на нас, и преувеличенно бодро спросил. «Там снаружи как? Опасно или болотники уже убрались? Может, сходим и проверим? Как вам такая идея?» Его жизнерадостность показалась странной не только мне, потому что Ирвин тут же поднялся. «Что там?» — взглядом указал на потолок. «Ничего особенного». Все так же улыбаясь, ответил Сан. И сам подошел к окну, чтобы отодвинуть ставни. «Не мог бы ты снять щит на минуточку?» Ирвин щелкнул пальцами. И Сан удовлетворенно кивнул, хотя и не заметила никаких изменений. Впрочем, это и неудивительно. И пока мужчина открывал окно, я наблюдала за ним, время от времени поглядывая наверх, гадая, что же он такое там обнаружил, что решил рискнуть и вернуться на улицу. «Скажешь, что происходит?» «Подожди минуточку». «О, болотников нет. А! Закрывай! Щит!» Сан потянул на себя створку, одновременно отбиваясь ножом от существа, которое стремилось ворваться внутрь. Я видела только длинные когти и худую мохнатую лапу, которая скребла камень. После ударов Сана по серой шерсти та окрасилась в красный. Но болотник словно не обращал на это никакого внимания. Рвался внутрь, завывая, созывая своих товарищей к ужину, которым непременно должны были стать мы. «Ирвин!» Зажмурившись, я отвернулась. Закрыла ладонями лицо, стараясь даже не думать, что произойдет, если они не справятся. «Не будет у меня дня рождения. Не будет совершеннолетия. большого праздника, развода и свадьбы с Эдом. Глупышка Дора, которую случайные спутники знают как Вилли, просто пропадет, исчезнет навсегда. И они тоже. Я сжималась, слыша вой все прибывающих тварей, шум, удары металла по камню. А потом все стихло. Не бойся, кто-то коснулся моей спины. И я, не выдержав, разревелась, бросилась на шею тому, кто оказался рядом. Вот такая трусиха, королева Дормери. Но мне не стыдно. Разве я могла даже предполагать, что когда-нибудь окажусь в сгоревшем городе на другом конце Энвера в компании незнакомцев, что вокруг меня будут бродить страшные твари? Ирвин обнимал меня, успокаивающе гладил по спине, шептал какую-то милую ерунду, смысла которой я не понимала. Вот к нему хотелось прижиматься, хотелось вцепиться и не отпускать, веря в его спокойствие, наполняясь его уверенностью в том, что все будет хорошо. Никогда я не думала, что смогу доверить свою жизнь чужаку. Даже Эд, которого я любила всем сердцем, оставался на расстоянии. Да, я объясняла это брачными обетами, наличием бродящего неведомо где мужа. Но что, если все не так, как кажется? Ведь Ирвин спас меня уже дважды, а я чувствую то, что не должна чувствовать. Тогда как Эдвер предотвращал покушение раз за разом, не прося ничего. Но я не удосуживалась даже поблагодарить его. «На улицу нам не выйти», — констатировал Сан. «Прекрасные дельцы, вашество». «Не шути, Санат. Не сейчас», — строго оборвал его Ирвин. «Да никаких шуток, Ирвин. У нас шансов отсюда выбраться мало». Тут же стал серьезным Сан, которого, оказывается, зовут Санатом. «Я понял, что произошло с городом. Наверху, в спальнях, в своих кроватях лежат хозяева дома. Они словно спят, глаза закрыты, руки сложены, а кожа с зеленым оттенком. Быть не может». Ирвин отпустил меня, но от себя далеко не отпустил, словно закрывая отставшие еще опаснее угрозы. «А что?» Спросить я не успела. Сан уже начал объяснять Ирвину, в какой мы оказались опасности. «Здесь все заражены морочью. Думаю, при первых заболевших дикие невежды решили сжечь город. Но им не повезло. Тот, кто наслал болезнь, где-то поблизости. По крайней мере, был недалеко еще утром. Люди в этом доме еще не успели умереть. Мы не сможем им помочь, Ирвин. Здесь нужен хороший лекарь и проклятийщик. А еще парочка отрядов боевых магов. Думаешь, болотников призвали сюда, чтобы не дать чужакам увидеть, что здесь творится? Или чтобы люди не смогли покинуть город? Болезнь привязана к месту, так что... Мы можем заболеть?» Выдохнула я. «Нет, Вилли». Сан нахмурился, но почти сразу же расплылся в улыбке, которая была призвана успокоить меня. Только вот подействовала иначе. «Морочь уже не опасна. Те люди наверху пока что живы. Но, судя по их виду, лежат так уже сутки. А значит, все случится этой ночью. Нужно уходить». Ирвин скрипнул зубами. Я видела, что мужчина думает, как нам быть дальше. Переживает даже не о себе, а обо мне. Да, если бы здесь не было случайной спутницы, то двое мужчин могли бы легко уйти, пробить себе дорогу к свободе и безопасности. Но я путешествовала с ними и не могла похвастаться силой и скоростью, не умела обращаться с оружием. Конечно, теоретически... Возможно, у меня могло получиться отправить противника к Мору. Но только теоретически, потому что, боюсь, увидев болотника, я попросту впала бы в ступор от страха. А почему мы не можем пересидеть здесь? Они же... Сглотнула, посмотрела наверх. Они же не опасны? Ты никогда не слышала о Мороче? Спросил Ирвин. Я помотала головой и тут же сделала шаг к нему, чтобы схватить за руку и крепко сжать, трясясь от страха перед тем, что могу услышать. Это плохо. Вилли, Мороч — это магическая болезнь. Тот маг, который вызвал ее, вытянул из людей жизненные силы. Не сразу. На это уходит время. Иногда несколько часов. Иногда почти сутки. Но все решается после первого заката. Больные умирают, а их души растворяются, собираясь в энергию, которая так необходима магу. Энергия? Голова шла кругом. У нас никогда не слышали о магических болезнях, хотя придворные маги порой напоминали об их существовании. Чего я еще не знаю о нашем мире? Он не успел собрать все, высказался Сан. Те, кто лежат наверху, еще живы. Так что маг где-то неподалеку. Не думаю, мотнул головой Ирвин. Он не запустил бы болотников, если бы был рядом. Эти твари никому не подчиняются. Да, их можно призвать. Но сам помнишь, на что они способны. Ни один, даже очень сильный маг, их не удержит. И что делать? Мы ведь можем остаться здесь. Я вздрогнула, когда в стену что-то ударило. Большое. Сильно. Громко. А потом дико завыло, так, что в венах застыла кровь. Страх сковал. Но я медленно подняла голову, вглядываясь в потолок, прислушиваясь к вою и гулким шагам, которые приближались к лестнице. Стук. Стук. Скрежет. «Здесь, Вилли, мы остаться не сможем», — весело подмигнул мне Сан. «Да, и теперь я точно знаю, почему».